В своей политической цели я иду дальше. Начало разрушению господствующего положения Англии положено. После того, как я осуществил политические приготовления, путь солдатам открыт. Нынешнее обнародование пакта о ненападении с Россией подобно разорвавшемуся снаряду. Последствия необозримы. Сталин тоже сказал, что этот курс пойдет на пользу обеим странам. Воздействие на Польшу будет чудовищным. С осени 1938 года решение идти вместе со Сталиным. В сущности, только три таких великих государственных деятеля во всем мире — Сталин, я и Муссолини, Муссолини слабейший. Сталин и я — единственные, кто видят будущее. Таким образом, через несколько недель я протяну Сталину руку на общей германо-русской границе и вместе с ним предприму раздел мира. Генерал-полковник Браухич обещал мне закончить войну с Польшей за несколько недель. Если бы он доложил, что мне потребуется для этого 2 года или хотя бы только год, я не дал бы приказа о выступлении и на время заключил бы союз не с Россией, а с Англией. Ведь никакой длительной войны мы вести не можем. Эти жалкие черви, Даладье и Чемберлен, а я их узнал в Мюнхене, слишком трусливы, чтобы напасть на нас. Они не выйдут за рамки блокады, а у нас против этого наша автаркия и русское сырье. Мой пакт в 1934 году о ненападении — с Польшей был задуман просто как выигрыш времени. А, впрочем, господа, с Россией ведь проделывается то же самое, что я уже освоил на примере Польши. После смерти Сталина, а он тяжело больной человек, мы разгромим Советский Союз. Ведение войны соответствует установлению новой границы. Вал от Ревеля, Таллин, Люблина, Кошице, до устья Дуная. Остаток Польши получают русские. Риббентропу дано указание делать любое предложение и принимать любое предложение русских. Обвинением были представлены в качестве доказательства 2 захваченных неподписанных документа, которые, по-видимому, являются записями, произведенными на этом совещании, лицами, присутствовавшими на нем. Первый документ озаглавлен «Речь фюрера перед главнокомандующими от 22 августа 1939 года». Целью речи было объявление решения о немедленной войне в Польше. Гитлер начал со слов: «Мне было ясно, что рано или поздно мы подойдем к конфликту с Польшей. Это решение я принял еще весной, но я думал, что сначала, через несколько лет, я выступлю против Запада. Но этот вполне приемлемый для меня план не мог быть приведен в исполнение после того, как изменился ряд существенных моментов. Мне стало ясно, что Польша нападет на нас в случае конфликта с Западом». Затем Гитлер продолжал объяснять причину, по которой он пришел к заключению, что именно теперь настал удобный момент для начала войны. «Теперь, — сказал Гитлер, — Польша как раз в таком положении, какого я желал. Я опасаюсь только того, что в последний момент какая-нибудь свинья сделает предложение о посредничестве. Ликвидация гегемонии Англии начата». Этот документ очень сходен с одним из документов, представленных в качестве доказательства по делу подсудимого Редера. Упомянутый документ содержит краткий обзор той же самой речи, составленной в день ее произнесения неким адмиралом Бемом по записям, сделанным им во время совещания. Примечание. Очевидно, имеется в виду адмирал Беме. Суть документа состоит в том, что настал момент решить спор с Польшей путем военного вторжения, хотя конфликт между Германией и Западом когда-нибудь неизбежен, вероятность того, что Великобритания и Франция придут на помощь Польше, невелика. А что, если даже завяжется война с Западом, первой задачей будет сокрушение польской военной мощи?